Глава 50. Он знал, что, возможно, едет на смерть. Благословился у епископа Варсонофия и у духовного своего отца, игумена Иоанна. Анна с Василием провожали его до Нерли. Здесь он еще раз исповедовался и принял причастие. Анна стояла с малышом на руках, уродуя губы и глядя на него теми страшными, отчаянными глазами, которыми смотрят русские женки на своих мужиков во все века русской истории, провожая их на войну, на каторгу и на смерть. И Василий, еще ничего-ничего не понимавший, вцепившись ручками в шею матери, охватив мать ножками, как толстенький медвежонок, тоже смотрел на отца любопытным, вопрошающим взглядом, недоуменно переводя глаза с него на мать. Так и запомнилось. Зеленый склон берега, церковь на горе, плывущая среди белых облаков, и жонка с детем на руках, в узорном долгом наряде, по бровям замотанная во владимирской синей с золотым шитьем плат, высокая, стройная, с кричащими, полными мольбы глазами и губами, искусанными в кровь, только бы не возопить, не пасть ничью на землю, царапая травы и цветы, что, как пестрый ковер, разлеглись под ее ногами. И слезы, вечные слезы жены, и ничего больше, родина, Русь. Дальше к Владимиру князя провожали старшие сыновья, Дмитрий с Александром, и бояре с дружиною. Его встречали, Юрий уже отбыл в Орду, а для большинства бояр и смердов тут, в стольном граде земли, он, Михаил, все еще оставался великим князем Владимирским. Встречали и даже чествовали. Михаил не торопился, ожидая вестей из Орды от бояр, посланных туда с Константином. Теперь, когда пришел час тяжкий, у многих и многих раскрылись глаза на то, чем был Михаил для них и для всей русской земли, и его не хотели отпускать. «Не езди, княже, лучше умрем за тя!» — восклицали и неложно бояре, кмети и простецы, прибежавшие на княжеский двор проститься с Михаилом. Жали хлеб. По небу над главами соборов и кострами городовой стены текли белые ватные облака. Задувал мягкий, полный медовыми ароматами лугов ветер, и так не хотелось уезжать отсюда в далекую чужую степь, к чужим и жестоким людям, добивающимся сейчас у хана Узбека его, княж Михайловой, головы. Во Владимир прибыл царский посол Ахмыл, знакомец Михаила. Нынче все чаще и чаще послы с неограниченными полномочиями заменяли баскаков и, дорвавшись до русских городов и сел, грабили раю, как только могли, воскрешая худшие времена хана Беркая. Послы уже не по раз разоряли Ростов и иные волжские грады, и Михаилу все труднее и труднее было оберегать хотя бы свою Тверскую волость от жадной бесцеремонности новых людей сарая. Ахмыла он знал. Тот был жесток, но прям, и уважал Михаила, как сильный уважает сильного. Князю при встрече, оставшись с глазу на глаз, он без обиняков сказал, чтобы тот ехал в Орду, не стряпая. «Беда, князь!» — говорил Ахмыл, сводя к переносию гнутые брови кочевника и цепко сжимая коричневой рукой серебряный ковш с медом. «На твою голову беда! Ковгады тебя обадил перед царем. Уже и рад на твою луз готова. За месяц не придешь, и худо будет. Все твои города возьмут. Ковгады рек, да ты к царю совсем не придешь, и хочешь побежать в немцы». Ахмыл выпил, обтер ладонью усы и прямо поглядел на Михаила. «А я тебе правду говорю, на свой глава говорю. Узбек уже повелел твоя Константин голодной смертью морить, да все ему говорит, тогда ты, Михаил, вовсе не приедет в сарай. За месяц приди, не придешь, рать выйдет. Я сказал, ты слышал». Михаил, супясь, достал кошель, выспал в пустой ковш горсть жемчугу, придвинул Ахмылу. Тот взял ковш, потряс головой. «Подарком спасибо, князь. А что сказал, сказал. ничего для тебя сделать не могу. Больше не могу. Теперь орда закон, серебра давай. Кто больше дал, тот и прав. Плохой времен. Старые люди, честные люди, плохой пора, умирать пора. И еще скажу, я не говори, ты не слыхай. Пойдешь, орда, берегись, кавгады берегись. В дорога очень берегись, убьют, не допустят к царю. Слово мой помни и поспешай, князь. Вечером Михаил собрал думу. Тверские бояре многие отговаривали. «Пожди, княже, второго сына пошли, царь гневен, тебя не помилует». Дмитрий с Сашком с загоревшимися лицами наперебой предлагали поехать вместо отца. «Если надо, то и смерть примем там, в Орде». Михаил слушал их всех, и в сердце были нежность и боль. Он уже решил после разговора с Ахмылом, понял, что надо спешить. Пригорбясь, смотрел на все это смятенное, гневное, протестующее гнездо свое, на бояр, которых и досадуя порою любил, на детей, что не посрамили отца в этот решительный час. Взгляд широко расставленных глаз князя был властно спокоен, но что-то остраненное, мудрое и уже далекое-далекое порой мерцало в глубине его зрачков. Он слегка приподнял тяжелую руку, водворил тишину. Заметил, запомнил, что и сидели нынче не по чину, не с отстоянием, а близкое, сдвинувши плечи, одною тесную ватагой, словно соратники в последнем тяжком бою, сошедшие на час малой с мыслью о смертной чаше, и уже испить кому из них предстоит. А за узкими окнами покоя лежала родимая земля. Над землей текли облака, волоча по зелени трав, по золоту спелых хлебов, тени и свет. Солнце низилось, и приканчивались дневные труды. Сейчас последние запоздалые возы с тяжелыми душистыми снопами едут с полей, и цепенья перестали плясать, умолкли на таках. Сейчас доят коров. И, воротясь с полей, обожженные солнцем мужики, подрагивающими от усталости руками, подносят ко рту крынку с пенистым парным молоком. И в очередь белоголовые, звонкие, как галчата дети, тоже торопятся, лезут, сопя, напиться после отца белопенной сытой Вологи. Мычат телята, блеют овцы, свиньи ворочаются и хрюкают в хлевах, ожидая корыта с пойлом, и уже готовится рать, чтобы все это обратить дымом, чтобы запрудить беженцами дороги и трупами обесславить поля, и уже готов огонь для сжатых хлебов, и готовы веревки для женок и малых детей, и за все и вся в ответе по-прежнему он. Он один, а не Юрий с его смешным ярлыком на великое княжение, полученным в постели покойной царевой сестры. Он мягко глядит на сыновей, на их решительное, у каждого на свой лад лица, запоминает. Отвечает им задумчиво и спокойно, как о давно-давно решенном. «Дети мои милые, спасибо вам за все, и вам, бояре мои, спасибо. А только узбек зовет меня одного, и никто не заменит меня там, где хотят моей головы. Бежать куда? Разорят всю нашу отчину». Тысячи христиан будут убиты, тысячи уведены в степь, а в конце концов узбек доберется и до меня. Лучше уж мне теперь одному погинуть, да не губить невинных. Вот подлинная его речь, которую мне не удается переложить достойно, как ее излагает древняя наша летопись. «Видите ли, чада моя, яко не требует вас, цесарь, ни иного кого разве мне, моей обо главы хощет, а сейчас, где уклонюся, то вотчина моя вся в полон будет, и множество христиан избиений будут». А после того умрете же ми будет от него, и лучше ми есть ныне положите главу свою, да не повиннее не погибнут. Перед величием этих слов можно только молча склонить голову. Осталось сделать немногое. Написать ряд, разделить отчину детям. Он написал, поделил между ними земли и добро, Тверь оставив в нераздельном владении и заповедав жить в мире и не дробить княжество. Оставшись вечером наедине с сыновьями, дал им прочесть завещание, выждал, не позволяя юношам расплакаться, строго напомнил: «И помните, дети, важнейшее в жизни — всегда жить по совести. Чаще чтите Евангелие и повторяйте заветы Христа. Смердов берегите, яко детей своих, любите бояр и чин церковный, чтите, яко святыню матерь свою, храните чистоту телесную, каждодневно, отходя ко сну, помыслите, что доброе каждый из вас совершил в день минувший. Подобают князю храбрость на ратях и ловах, щедрость и милость к меньшим, справедливость в делах градных». Помните, что гость торговый ваш ходатай в языках и землях. Как и примете его, так и слава пойдет о вас по странам и городам. И еще помните, чада моя милая, отец ваш мыслил о всей Руси великой и за весь русский народ ныне главу свою вержит. Не посрамите чести рода своего. После долго сидели молча. Тишина еще звенела, и едва доносился шум градный. «Тетя, помнишь?» — сказал Дмитрий, словно просыпаясь от сна. «Мне еще юнсущу вепрь ногу порвал. Руда шла, ты посадил меня на коня, дал рогатину и сказал: догони, повержь. У меня в ту пору черные круги шли пред очами, а я таки догнал и прикончил его. Помнишь, Сашку? Матка еще меня лечил травами после. Тять, ничего нельзя сделать. Нельзя, сынок. Надо ехать в Орду». Очень хотелось на прощание поговорить с митрополитом Петром, но тот был далеко, в Галиче, и свидеться не пришлось. Сыновей и ближних бояр, тех, кто не отправлялся вместе с ним к хану, из Владимира Михаил отсылал обратно домой. Когда расставались, мальчики плакали. Сашко откровенно рыдал. Дмитрий крепился изо всех сил, смаргивая с длинных ресниц редкие слезы. Михаил хотел проводить их строго, как подобает воину, но и сам не выдержал. Крепко обняв Дмитрия, расплакался, и Митя словно того и ждал, как прорвалось, затрясся, вцепившись в отца, мотая головой, захлебываясь слезами, долго-долго не хотел отпускать. Михаил освободил левую руку, привлек Сашка, так они и стояли втроем и плакали. И бояре, что отошли посторонь, дабы не смутить князя, тоже украдкою вытирали влажные глаза. Дожинали хлеб. Так захотелось вдруг вкусить на последях горячего ржаного хлеба из новины. Лодьи проходили мимо останних градов и весей русской земли, и мечта князя исполнилась. Уже почти на выходе в Волгу, когда пристали к берегу ради какой-то нужды, кучка селян подошла к лодье, и большелобый старик с добрым морщинистым лицом угодника Николы поднес князю ковригу горячего хлеба. И Михаил отрезал и ел, ел горячий ржаной хлеб, улыбаясь и роняя слезы. А селяне смотрели на него и потом поклонились земно, провожая. И пошли, разбегаясь по сторонам луга и осыпи Волги, чужие станы и города, чужие смерды, пасшие стада на далеких берегах, едучи, береглись. Два или три раза на настойчивые зовы пристать князь притворно соглашался, а потом проходил мимо. Встречные тверские купцы сказывали, где видели вооруженных татар, те места проплывали по самому стрежню реки. Единожды по каравану принялись стрелять из дальнобойных татарских луков. Были ли то посланные кавгады им убийцы? Просто ли кто озоровал в степи, приставать, вызнавать не стали, прошли мимо. В сарае князя встретил ханский посол и сообщил, что узбек кочует с ордой в низовьях и велит Михаилу ехать туда. Вооруженные ханские слуги должны были сопровождать князя в пути от стана к стану, оберегая от лихих нападений. Хоть этого-то можно стало не опасаться теперь. Почти даже не побывав в желто-голубом пыльном городе, они двинулись дальше, теперь уже на конях, увязав в тарака казну и многочисленные подарки царю и вельможам ордынским. Степь, уже сухая в эту пору, пахла томительной горечью полыни и серебрилась ковылем. Воду и ту везли с собою в бурдюках. Хана нашли 6 сентября на устье Дона. Орда уже издали встречала шумом движущихся конских табунов, ревом и ржанием, столбами пыли с майданов, многоголосым шумом необъятного человечьего стойбища. По берегу Дона, среди кустов и тощих тополевых рощиц, вдосталь пропыленных и вдосталь объеденных и обломанных скотом, раскинулись пестрые палатки и лотки походного торга. Вездесущие армянские купцы, аланы, русичи, персы, бухарские евреи, татары, арабы, греки, фряги, генуэзцы, косоги — кого тут только не было. Среди шатров бродили непривязанные лошади, верблюды и горбоносые овцы. Черные загорелые татары толпились вокруг лотков, меняли скот, серебро и драгоценности на ткани, вино и оружие. Скоро небольшой караван русичей, уже остолпленный любопытными татарами, многие были в оружии и явно высматривали, нельзя ли поживиться чем, встретил прискакавший из главной ставки ханский пристав. Кое-как плетью разогнав толпу, он передал охранную грамоту и велел 3 десяткам воинов, приведенных с собою, оберегать князя. С приставом вместе встречать отца прискакал Константин. Сын был, слава богу, и живой, и здоровый. Он первым кинулся в объятия Михаила, спрятав лицо у него на груди. Натерпевшись страху в Орде, надрожавшись вдосталь, он теперь, встретив родителя, чаял уже, что все беды позади. В час страха зачала его Анна, и красивый высокий мальчик получился робким, чем не пора спечалил отца. Сейчас, по 14-му году, он и возмужал, и вытянулся, и еще похорошел. Только вот эта непроходящая печаль в больших глазах, столь схожих с глазами Анны, и этот детский трепет всего тела, да, могли убить, могли заморить голодом. Сказать ли тебе, сын, что отец твой приехал на смерть? Михаил ласково отстранил Константина, шепнул, что неудобно, татары кругом. Сын понял, понурил голову, поехал рядом с отцом, словно побитый. По степи там и тут разъезжали отряды разнообразно одетых и вооруженных всадников, горяча коней, круто поворачивая, то рассыпаясь, то собираясь опять в плотные ряды. Скоро вдали показались белые и узорные шатры самого узбека. Начали попадаться всадники в дорогом оружии. Иногда, судя по шелковому или бархатному платью, это был кто-нибудь из вельмож, ближних князей, наионов или темников татарского войска. Хан, как уже сообщили Михаилу, затеял войну против Абу-Саида Иранского и медленно двигался с войсками к железным воротам. У Орды продолжался старый спор с хулагуидами, спор, в котором персидские монголы постепенно одолевали, вытесняя ордынцев из Азербайджана и Грузии. И узбек надумал теперь вернуть утерянное Закавказье. Когда-то русские полки помогали Менгу-Тимуру брать дедяков. Нынче хан накануне войны затевает суд над самым сильным из русских князей. Еще раз с горечью подумал Михаил, что будь жив Тахта, ему, Михаилу, пришлось бы сейчас вместо затеянного позорища руководить вместе с ханом этой разноплеменной ратью. И тогда бы он еще месяц назад послал к железным воротам изгонную рать, а пешие полки двинул сразу же за дедяков. Смешно сейчас и думать об этом. Узбек сам заслужил бездарность своих воевод. Вечером разбивали шатры, ставили княжескую вежу близ торга вдали от ханской ставки. Так повелел им посланец узбека. К самому царю Михаила не допустили ни в этот первый, ни в ближайшие дни. Вежу Михаилу собрали из легких ивовых плетенок, обтянув их войлоком и пасконью, услали коврами, поставили походные аналои и иконостас. Отходя ко сну, Михаил долго молился. Было тяжело на сердце. С утра начались утомительные объезды ордынских вельмож. Каждый чванился, принимая бывшего великого каназа Урусутского. Получали дары, словно делая одолжение Михаилу. Потом ели и пили. Долго текли увертливые, по-восточному цветистые, состоящие из сотен недомолвок беседы. Один за другим прошли перед ним визири узбека, новые хозяева Золотой Орды. Жирный, большелобый, с бараньими глазами на выкте, наверняка бездарный, как полководец, Беглербек. Усталый, с пергаменным лицом и безжизненным взглядом равнодушного ко всему человека, казначей дивана. Сухой длиннобородый старик, хранитель печати, с этим было особенно трудно. Фанатичный мусульманин, он даже и не скрывал острой неприязни к урусутскому князю. Чем им всем так угодил московский князь? А что Юрий успел побывать всюду, и у каждого, и всем сумел угодить, ясно было до всяких объяснений. С самим Юрием Михаил виделся раза два, да и то издали. Съезжаться, беседовать не было ни желания, ни даже сил. Зато Ковгады сам пожаловал в гости, держался нагло и льстиво. Михаил сдерживал себя, как мог, понимая, что здесь, в Орде, он уже не волен ни в чем. Вечером, исповедуясь своему духовнику, Михаил признавался: «Гневен я, гневен, и поделать с собой ничего не могу, отец мой». «По-людски понять мощно», — ответил старик, вздохнув и осеняя князя крестом. «А только, батюшка, покрепись. Твой жеребий ныне аки у Христа перед Пилатом. Что ж делать-то? Измельтянься радуют, а ты, княже, не кажи не Христем дух гневная, паки будешь радушен им же на кручину». Потупись, иерей выговорил сокрушенно: «Я бы, старый, и то за тебя с радостью жизнь свою отдал, как бы кому нужна была. Что ж делать-то, княже, только мы терпеть». Михаил побывал у всех ханских жен. Дарил мехами, сукнами и павлоками, узорной кованью, сканью тверских и владимирских мастеров, розовым новгородским жемчугом. Жены радовались подаркам, на тверского князя смотрели с пугливым любопытством. И здесь Юрий сумел понравиться больше, чем он. Было только одно отрадное посещение. Царица Белынь, византийская княжна из рода кесарей-палеологов, приняла Михаила с глубоким сочувствием. Икону тверского письма, поднесенную князем, поцеловала и спрятала на груди. К прочим подаркам отнеслась равнодушно. Видно было, что ее, византийскую христианку, судьба князя-христианина тут, в недавно завоеванной исламом стране, заботила кровно, помимо всяких даров. «Постараюсь помочь», — шепнула она Михаилу на прощание по-гречески. Этот робкий шепот, не услышали бы рабыни, больше всего открыл Михаилу, как плохи его дела. Наконец князя Михаила принял сам узбек. Принял в своем огромном шатре, сидя на троне среди жены массы придворных. На дары узбек едва глянул. Сидел прямой, еще более чем раньше красивый. Протекшие годы прибавили обличию хана, его точеному лицу мужественности. На Михаила он поглядел только раз, когда князь, вошедший в шатер, поклонился ему. После смотрел мимо него и едва шевелил губами. Толмач переводил уставные приветствия узбека и ответы Михаила. Так и окончился прием. Только через 2 дня Михаилу передали, что хан сильно гневается, считая его убийцей своей сестры. Михаил не спал целую ночь, постепенно, шаг за шагом, припоминая всю болезнь Кончаки, действительно подозрительную болезнь. Следовало допросить с пристрастием лекаря, чего он не сделал. Следовало допросить, прежде чем отпускать в Орду всех пленных рабынь и слуг Кончаки. Одна, говорят, повесилась от любви к какому-то из его молодших дружинников. От любви? Не здесь ли разгадка? Но с мертвой уже не спросишь. Зато жив Ковгадый. Но его, увы, не допросишь. Ищи, князь, ищи, — понукал он себя, вспоминая все новые и новые подозрительные подробности. Следовало найти иголку в стоге сена, бывших слуг и служанок Кончаки здесь, в Орде, или в сарае, или даже на Москве. Наутро он вызвал вернейших слуг, рассказал дворскому. Вечером ему привели несколько купцов-христиан, аланов, армян и русских, и все, многие даже отказавшись от платы, уверили князя, что будут искать и приложат к тому все силы. Никто из них раньше не видал Михаила, но, бывая в Твери, знали порядки тамошнего мытного двора, а такие вещи купцы умеют ценить особенно, и Михаил, проводив торговцев, даже омягчел душою. Правителю страны, издающему справедливые законы, редко удается так вот прямо встречаться и толковать с теми, ради кого эти законы бывают изданы. И сейчас, когда приходилось думать о возможном конце жизни, Михаил немножко даже погордился торговыми порядками, устроенными им во всем княжестве». Купцы начали негласные поиски. Обнаруживали то одного, то другого из бывших слуг, но столь желанной ниточки пока не находилось. Выяснили, впрочем, что у Кончаки была не одна особо приближенная девушка, а 2 — Фатима и Зухра. И удавилась из них первая, а вторую пока еще не нашли, и что с ней случилось, не знают. А время шло. Через 1,5 месяца был назначен суд князю. Орда, между тем, медленно двигалась на восток, к железным воротам, минуя Яские, Косожские, Греческие селения, и все время на краю степи подымались, словно сгустившиеся облака, сизые и голубые твердыни Кавказа, причудливо изломанные, с полосами и пятнами снега на гранях гор. И такой был покой в этих облачных нагромождениях, такая лазурная, почти божественная чистота и отстраненность от всего, что творилось и мельтешило тут у их подножия, что Михаилу порою страстно хотелось уйти туда, раствориться, исчезнуть в их голубом сиянии, слиться телом с прозрачным холодом далеких снежных вершин. Белыне очень долго не удавалось поговорить с узбеком. Будто, предчувствуя неприятный разговор, хан долго не посещал свою греческую жену. И когда Белынь за фруктами и пурпурным вином лишь только намекнула, что хочет вопросить о Михаиле, узбек гневно свел свои писаные брови, пролил кубок и выкрикнул: «Довольно! Я не хочу больше слышать о Михаиле! Со всех сторон только Михаил, Михаил! Ежели князья порешат, что его надо убить, пусть убьет!» Белынь промолчала, пережидая гнев хана, оправила шелковое покрывало низкого ложа. Подумала, вот сейчас встанет и уйдет, и тогда конец. Тогда и для нее беда. Начнут говорить об охлаждении узбека к своей византийской жене, завистники начнут глумиться над нею. Узбек фыркал неизрасходованным гневом, расшвыривал подушки. Ежели бы жена возразила, быть может, и ушел бы. Но молчание гречанки обезоруживало его. Хотелось спора, чтобы в споре убедить до конца и самого себя. Белынь, почуяв это, решилась. «Мой повелитель, не за Михаила, но за тебя боюсь я. Твою справедливость славят во всех странах, но до конца ли ты убедился, что тверской князь заслуживает казни?» «Твой тверской князь отравил мою сестру», — жестко отмолвил узбек. «Этого одного достаточно для приговора о смерти». «Михаил воин», — возразила, пожав плечами Белынь. «Зачем воину убивать женщину? Он пощадил Кавгадыя и даже с честью принял у себя». «Кавгадый мой посол!» — перебил вновь, распаляясь узбек. «А жена Юрия, твоя сестра?» — возразила гречанка. «Неужели твой Михаил...» — она сделала чуть заметное ударение на слове «твой». «Столь глуп, что не знал об этом? Или не ведал, какое горе причинит кесарю-узбеку смерть его сестры в Тверском плену?» Узбек несколько мгновений молча глядел на Белынь, осмысливая сказанное. В чем-то, возможно, она была и права, но уже столько и без конца было говорено об этом тверском князе, этом русском гордеце, неведающем, видно, что Русь состоит в подчинении от Орды. И к тому же, как настойчиво повторяет главный кадень, у Русутам с их распятым богом Исой, который не бог вовсе, а только один из пророков бога истинного, у Русутам давно надо показать твердость ханской воли. И этот Михаил, которого вся Суздальская земля упорно продолжает считать великим князем, невзирая на ярлык, данный им узбеком, московскому каназу Юрию... Тут стройные доселе рассуждения узбека запутались, и он выкрикнул опять, прикрывая гневом бессилия мысли: «Ты брала от него подарки!» «Все жены брали», — тотчас возразила Белынь, — «и ты сам тоже брал подарки Михаила». Решительно эта гречанка стала считать себя слишком умной. Узбеку уже расхотелось оставаться у нее на ночь, и, пренебрегая молвою, которая, конечно, уже завтра утром разнесет слух о его размолвке с дочерью палеологов, он поднялся и начал застегивать пояс. «Ты уходишь, повелитель?» — спросила Белынь, понурясь. Служанки уже кинулись подавать хану мягкие сапоги и расшитый золотом халат. «Прости, но заботы государства не оставляют меня и по ночам!» «Напыщенно, скорее для служанок, чем для Белынь», — выговорил узбек. «Тогда, повелитель, выпей на прощание». Узбек принял кубок из рук гречанки, осушил и, несколько смягчась, на минуту привлек ее к себе. Греческая жена так готовно, с такой женской беззащитностью и тоской приникла к нему, что узбек чуть было не порешил остаться на ночь, но теперь удержала то, что слуги видели его сборы и могли истолковать колебания повелителя как слабость или как переменчивость нрава, а этого узбек боялся больше всего». Все же разговор с Белынью заронил в его душу сомнения относительно судьбы Михаила, которых у него уже почти не оставалось. И как это было ему свойственно, узбек тотчас обозлился на обоих соперников, и на Михаила, и на бывшего шурина Юрия. Хорош супруг, сам бежал с поля, а жену оставил врагу, и приказал творить суд обоим. И того, кто окажется виновен, будь то Михаил или Юрий, казнить, а правого воротить на Русь, сделав великим князем Владимирским. Юрий в эту ночь пил у Кавгадыя и только в полдень узнал, как опасно поворотилась его судьба. Вечером впервые они поругались с Кавгадыем. «Что сделал ты для меня до сих пор? Лишил жены, завел в степи, заставил каждый день глядеть на этого старого тверского волка. Где твоя помощь? Где твои обещания? А ежели меня, не его обвинят на суде, тогда крестом клянусь, свалю всю затею с кончакой на одного тебя. Сам и сдохну, но и ты пойдешь вслед за мной». Ковгадый крутил головой, прицокивал языком, утешая князя, как умел. «Ай-ай, нехорошо, Юрко, нехорошо, ты говоришь. Зачем издыхать? Тебе не надо, мне тоже не надо. Объедем всех, всех дарим. Беглербек, давай, хранитель печати, давай, много давай. Узбек сегодня одна, завтра другое. Как ему скажут, так и думай. Я тебе друг, ты мне друг, не веришь?» «Веришь? Зачем тогда кричить? Тихо надо. Серебро доставай, купцов бери, много бери. Твоя и моя голова серебром выкупай». И все-таки никогда в жизни, ни до, ни после, ни даже тогда, когда он стремглав бежал с поля боя под Бартеневым, не испытывал Юрий такого ужаса, как в ночь накануне суда. Он не спал. Словно загнанный зверь озирал тесный шатер, выходил под ночь, под высокие южные звезды, слушал глухой топот бесчисленных табунов, следил огнистые, вспыхивающие бледные сполохи, и волосы шевелились у него на голове, ибо он понимал — не удрать, некуда удрать. В горы догонят, да и... Тут уж признаться можно было самому себе. Ясы, Алан и Енти все соболезнуют Михаиле, не ему. Он-то с бессерменами больше, со знатью ихней, а они мучник себе нашли, Христа новоявлено. Покажет им это Христос, мать их, дай ему волю только, как под Бартеневым. А признается завтра Ковгады, и все смерть. А вдруг струсит и скажет... С перепугу-то и на копья кидаются. Вроде не трус он, а? А я-то и по что его давеча костерил? Не нать был, ох, не нать. А коли слыхал, кто из холопов? И донесли. Хамову-то отродью, какую гривну получить, человека зарежут. Господи, Пресвятая Богородица, спаси и помоги. Юрий повалился на колени, рвал траву, мычал и стонал. Едва помнясь, встал, прислушался. Тихо, вроде не скачут. Слуги спят, дружин спит по шатрам. Не видели ли сторожа? Да нет, чего тут. Подумают за нуждой. Всем ведь дано. Ябедников с Руси нагнали стадо целое. Оно как перекуплены... Оно как переметнулись, оно как дознался Михаил и явит. Кого? А кого не туда явит? И тот, знаю, мол, видел или слышал там, от Ковгады ехать. И узбек тут же велит и острым по затылку. Или скрутит и давить. Не хочу его, его давить, и ворога моего. Все отдам, все, крест сыму, в веру вашу пойду, в бессерменскую землю есть буду, в яме сидеть. Хорошо, нет, что я не хочу яму, не хочу. На Русь уйду, буду сидеть в Москве, тихо буду сидеть. Переслав отдам, Коломну отдам, с утра до вечера молиться буду. Господи, помоги рабу твоему верному. У меня брат Иван молитвенник. Он заслужит, умолит за меня. Господи, я не хуже других. За власть не так еще бьются. Родителей травят, братьев, сестер. Вон, бают, Чингиз их не родного брата убил. Я не хуже других. Я такой же, как все. Грешен я, каюсь, но не паче прочих. Спаси и пощади меня, Господи. Едва не посидел Юрий. За эту ночь. Вежа, в которой назначили быть судилищу, находилась за царевым двором. Внутри обширного войлочного шатра по кругу устроили возвышенные сиденья, засланные кошмами, а середину оставили для тяжущихся. Узбеку его приближенные отсоветовали самому являться на суд, дабы таким образом, поскольку убийство Кончаки затрагивало честь хана, соблюсти беспристрастие. Собираться начали к полудню. Князья приезжали с нукерами, степенно слезали с коней, отдав повод, оглаживали бороды, оправляли оружие и платье. В вежу заходили, снимая у порога грубую обувь, проходили по коврам, рассаживались на подушки, блюдя чин и звание. Робко, оглядываясь на строгих ордынских вельмож, вступали в вежу русские жалобщики, набранные Кавгадыем и Юрием. Юрий приехал пышно. От ночных страхов остались только бледность в лице да неистовый блеск в голубых глазах. Он был в лучшем своем наряде, с золотой усканной работы цепью на плечах и в золотом с красными каменьями поясе. Михаил оделся просто и много беднее Юрия, но столь прям был стан тверского князя, столь мужественно и строго благородное лицо, столь властен взгляд тяжелых, широко расставленных глаз, что по рядам собравшихся прошел шепот, словно прошелестела осиновая роща под набежавшим ветром. И ни в одной душе, ни в одном уме пронеслось, что они делают и над кем, но молчали. Недавно закончившаяся победой бессермен резня в Орде отняла силы и мужество у тех, кто остался жить. Ждали, что скажет главный кадий, глава духовенства, что решат казы мусульманские судьи, хотя суд творился по русскому праву. Тяжущиеся были поставлены друг против друга, и каждому дана была возможность состязаться, отстаивать свою правоту перед противником. Михаил впервые за много лет увидел Юрия близко и про себя поразился переменам в облике московского князя. Юрий заметно потолстел и станом, и ликом, причем лицом потолстел как-то с носа, словно бы надутого в переносе, отчего все обличие Юрия приобрело характер надменной заносчивости. Глаза его несколько выцвели, а волосы, отпущенные до плеч, уже не пылали солнечным облаком вокруг головы, а висели тяжелыми и словно бы сальными прядями тускло-рыжего цвета. На Михаила он глядел снизу вверх, тверской князь был выше, и в свирепой наглости его взора Михаил прочитал спрятанный в самую глубину зрачков страх. «Судил Кавгадых». И это уже было очень плохо. Он тотчас начал вызывать жалобщиков, князей, знакомых Михаилу, и тверской князь, ощущая тоску и годливость, взирал, как они, стараясь не глядеть ему в очи, жалко путаясь, кладут грамоты и бормочут что-то об утайке им, Михаилом, ордынских даней. Михаилу ничего не стоило разбить все их лживые и плохо составленные обвинения. Четверо его ближних бояр, печатник и диакон-писец хорошо поработали в эти последние дни, когда уже выяснилось более или менее, в чем будут обвинять Михаила. Сейчас он мысленно вспоминал строгое, с прямой складкой между бровей, сдержанно красивое лицо боярина Викулы Гюрятича, который еще утром повторял, натверживая князю, кто и сколь гривен внес, кому и когда были переданы те серебро, меха и сукна, сколь и чего ушло сверх того на кормы и издержано на подарки послам. Грамота, составленная старым боярином Антипой Лукиничем, казалась таковой, что и придраться не к чему было. Михаил громко и ясно прочел ее, и вновь шепот шелест прошел по рядам ордынских вельмож. И вновь его обвиняли, что он много дани поймал и си на городах наших, царю же не дал ничтоже. И вновь Михаил, обличая ложь правду, являл грамоты, приводил свидетельства, называл имена. Он был как лев в своре гиен, но гиен было много, а он был один. Появлялись все новые свидетели, вылезали личности, о коих он и сам уже не помнил. В косматой, медвежеподобной фигуре какого-то великана он не сразу признал даже своего тверского мытника-романца, некогда сбежавшего от справедливой расправы. Теперь Романец, злой и подло, глядя на князя, врал, что Михаил якобы заставлял его утаивать доходы мытного двора, дабы меньше платить хану, и с того де он, Романец, и убежал от князя в Орду, ища справедливости. И таких, как Романец, Кавгады с Юрием собрали очень много. Была беззастенчивая ложь, уже ни на чем не основанная, и ее опровергать было труднее всего. Нет, он, Михаил, не грабил Ярославля, не обирал Костромы, не затем затеял войну с Новгородом Великим, чтобы не дать новгородцам заплатить выход царев, а как раз затем, что они этого выхода не давали. И шло, и шло, и шло. За отвергнутой ябедою тотчас являлась другая, и нет того, чтобы повиниться, признать неправым хоть одно обвинение. Нет. Выслушав ответ Михаила, те, будто бы и не слыхав ничего, продолжали со спокойной наглостью. «И паки, окроме прежреченного, брал князь Михаил Ярославич поборы с Галича Мерзкого, и с тех поборов 50 гривен серебра тебе, царю, не дал ничего же, и приходилось вновь казать грамоту с исчислением дани, полученной с Галича и Дмитрова, собственноручно подписанную дмитровским князем, и другую, где сообщалось о присылке дани в Орду. И паки еще, едва выслушав, начинала противная сторона, не сытый тот князь Михаил Ярославич утаи дань со своего града Кашина, а с Переославля уже в руце московского князя Юрия Даниловича, требуя из лих противу обычая, как дань давали искони, и вновь начиналось долгое выяснение, давал или не давал город Кашин ордынскую дань. Так тянулось до вечера. Уже все устали, с лиц катился пот, у Юрия с Михаилом взмокли платья и волосы. Поглядывая на своего печатника Анисима, что подавал князю грамоты и быстрым шепотом подсказывал ответы, ежели Михаил запамятовал что-нибудь на его совсем белое в росинках пота лицо, князь думал уже, что Анисим скоро упадет в обморок. Но тут на немой вопрос господина лишь мотнул головой, проговорив едва слышную скороговоркой: «Выдержу, княже, тут не тебя Русь судят». И верно, судили Русь, судили, хотя по справедливости давно должны были прекратить позорище, оправдать Михаила и выгнать, обличив всех жалобщиков с Юрием вкупе. Но судьи бессермены продолжали судить, ибо решили судить и осудить заранее, ибо вся мусульманская верхушка Орды требовала суда над Михаилом и осуждения Михаила, видя в нем, вполне справедливо, впрочем, опору враждебного религиозного учения. Сколько бы подарков ни раздали Юрий с Михаилом, кто бы подарки эти ни получил, не в них было дело, и не от них зависел исход затеянного судилища. В конце концов, ни Михаил, ни даже Юрий не предлагали увеличить ордынской дани. Михаил не хотел, а Юрий, ежели и захотел, то не смог бы добиться от страны добровольного отягчения хомута, и так уже вдосталь натиравшего шею. И не затем столь долго и въедливо выслушивали тут лжесвидетелей, и не потому столь громогласен и весел был Кавгадый, оглашавший ложь за ложью, что кто-то всерьез верил предъявленным обвинениям. Верили, уверялись количеству хулящих на князя, не видя или не желая видеть во всем этом ловкой подтасовки, игры, затеянной Кавгадыем, дабы убедить их в том, в чем они и сами очень хотели убедиться, надеясь, что ежели на Руси столь много недовольных Михаилом, то и убрать его можно будет без особых хлопот. А там русский улус останется без хозяина, ибо такие, как Юрий, никогда и никого в истории не страшили, хоть порой и власти доживались, и зло творили немалое, а обманывали и предавали своих соратников чуть ли не всегда. Но и опять и вновь встречая среди рядов своих таких вот деятелей без совести и убеждений, никто не числил их опасными себе. Никто не задумывался, как они поведут себя, добившись власти. И история повторялась с точностью крутящегося колеса. Юрий был подл, и это видели все. И потому никто не ставил его всерьез, и никто не опасался его власти на Руси. Юрий для них, этих важных и властных, а втайне опасающихся за свою власть и даже за жизнь, чванных с покоренными, жадных к добру и почестям, частью фанатичных ревнителей новой веры, частью раздавленных ею или беспечных ловцов переменчивой ханской милости, Юрий для всех них был понятен, удобен и удобно ничтожен». А Тверской князь олицетворял то, что едва не победило вместе с учением Христа у них в Орде, что требовало союза и дружбы, а не окрика и глума, что требовало мысли и благородства, а то и другое сильно поменяло в Орде. Так сошлось, что в лице Михаила ислам судил учение Христа. И все, что потом справедливо начали связывать с Ордой и с татарами — жадность, предательство, насилие и грабежи, ругательство над верою — все, что потомки по обычаю людского ума распространять последующее на предыдущее стали приписывать монголам и их нашествию на Русь — все это началось совсем не с похода Бату и даже не с мусульманского переворота в Орде, совершенного узбеком 5 лет назад, а с этого именно дня, с вечера этого, 20 октября 1318 года, со дня суда над русским князем Михаилом Ярославичем Тверским. Уже поздно вечером, так ничего внятно и не решив, разошлись вельможи, разъехались судьи и свидетели, и князья-соперники были отпущены по своим верам. Михаил ужинал с боярами. Сын, только тут, кажется, начавший понимать полную меру происходящего, глядел на отца расширенными от ужаса глазами. Старый Антипа Лукинич, поглаживая бороду и без обычной улыбки своей взглядывая на князя, говорил: «Противни со всех грамот я изготовил, и пусть того иные в Тверь перешлю, тож пущай там и знают, как оно тут створилось. Правда, она завсегда нужна». «И после смерти?» — не выдержав, взорвался Викула. «После смерти того пуще», — спокойно возразил старик. «Да и грех пока про смерть-то говорить. Узбек поди думает и шо. Может, и постыдятся нехристи. Есть ведь и у них суд-то божий». Прямоплечий русский богатырь Кирилл Осилыч, ясноглазый, кудрявобородый, веселый и прямой в речах, бесстрашный в бою и знатный песельник в дружеском застолье, откачнулся, положив кулаки на стол. «Княже, бежать надо тебе, не жди более. Повели только, часом соберу дружину, коней отобьем ханских, вызнал уже, где стоят. На них черт не догонит. Хошь всем, хошь тебе одному. Мы-то и замрем за тебя честно, а Твери без твоей головы худ стоять». Михаил медленно покачал головой. «Потерпи, Силыч. Мне бежать ныне и без вины виновату стать перед ханом». Подумав, он прибавил негромко: «Может, Иван Мётус сбег глазу истины». В голосе Михаила при этом прозвучала такая безнадежная горечь, что все вздрогнули и замерли на мгновение. Анисим молчал. Побывав с князем на суде, он и сам уже ничему не верил. В глазах все еще маячили бесстрастные восточные лица вельмож, что несколько часов подряд выслушивали напрасленную ложь на его князя и только покачивали головами. Вновь надо было хлопотать, брать серебро у купцов по заемным грамотам и дарить, дарить. Он снова ездил к Белыне, но царица не приняла Михаила, передав, что ничего не может сделать. В конце концов, она была женщиной, и жертвовать своим женским счастьем и даже судьбой ради чужого русского князя она не могла. Михаил понял и не винил ее. Неделя прошла в хлопотах и в непрерывном ожидании ханской воли. В субботу вечером князя неожиданно схватили. К веже явилась целая толпа вооруженных до зубов татар с двумя князьями и Кавгадыем во главе. Кирилл Осилыч взялся было за меч, но Михаил сам вырвал оружие у него из рук. Схватили и, связав, поволокли на новый суд, где уже многих и многих не было, явно не всех известили даже. И тут, в присутствии Беглербега, хранителя печати, Кадия и еще нескольких князей, Юрия в этот раз не было, ему прочли приговор. «Цесаревы дани не дал еси, противу посла бился еси, княгиню великого князя Юрия уморил еси». Михаил вновь и гневно отверг обвинение, заявив: «Калика сокровищ своих издаял есим цареве и князям, все бо исписано имяше, а посла пак избавь их на брани и со многою честью отпусти их его». Так, со слов Анисима, записывал позже тверской летописец. И все была правда, и грамота, исчислявшая дани, составленная Антипою, была явлена им на суде. И ковгоды он после боя под Бартеневом, боя, к которому его принудил Юрий, с честью принял у себя и, наградив, отпустил. Все было так. Единственное, в чем не мог оправдаться Михаил, была смерть Кончаки. Тут он, призвав свидетелей Господа Бога, поклялся, что и в уме не имел такое сотворить. Судьи только переглянулись и, опять покивав головами, больше не позволили князю отвечать. Тотчас явились 7 стражей от 7 князей. Михаила пеше и связано повели к его веже, причем толпа палачей все увеличивалась. Тут в веже его долго и бестолково, причиняя князю боль, заковывали в цепи, в то же время били и волочили бояр. Михаил еще видел, как Кирилл Силыч с лицом в крови, рыча и отбиваясь, уводил за собою княжича Константина и сквозь боль обрадовался сметке боярина. Видел отца Александра, у которого рвали из рук княжеский золотой крест, и заушали старца, пихая его в шею вон из шатра. Видел, как, согнувшись, держа под полой ларец, с грамотами убегал Анисим, а Викула Гюрятич, закрывая его телом, свирепо и страшно отбивался от наседавших татар. Видел, как старый Антипа Лукинич волочился по зиме, уцепившись за полу какого-то дюжего ордынца, и тот, пиная сапогами, все не мог скинуть с себя старика. Бояре и слуги все вели себя так, как умели и как могли. Не в состоянии спасти господина, они спасали то из добра, что считали ценнейшим и важнейшим. Не в силах смотреть на позор и поношение своих бояр, прикрывая глаза от стыда и боли, Михаил все же в душе гордился и сейчас своими соратниками, не посрамившими чести ни своей, ни княжеской. И после того, как последние слуги Михаила были изгнаны из вежи, началась безобразная свалка. Делили, вырывая друг у друга из рук порты, рухлядь, оружие и одежды Михаила. «Удалишь от меня дружину мою и знаемых моих от страсти», — прошептал Михаил старинным стихом, благодаря небо за то, что никто хотя бы здесь, при его глазах, не был убит или всерьез изувечен. Потом явился кто-то из князей, ругаясь по-татарски, заставил навести некоторый порядок в веже. Многочисленные цепи с ног Михаила тоже сняли, но оставили его связанным и под охраной на всю ночь. Михаил дремал, лежа на боку, прислушивался к шорохам за стеной вежи. Хотелось пить, но он не мог заставить себя попросить воды у своих мучителей. Перед утром он, однако, забылся, и тут же его грубо растолкали. Явился палач, 2 дюжих татарина принесли тяжелую разъемную колоду, которую тут же и надели на шею Михаила. Толстое дерево поддернуло подбородок, тяжесть легла на плечи, сдавив уши, и сперва показалось Михаилу, что выдержать это не можно и часу. «Слава тебе, Господи!» — проговорил он хриплым шепотом, мысленно уже распростившись с жизнью. «Сподобил мне еси, владыка, человека любче, начаток приять и мучения моего. Сподоби мя и скончать, и подвиг сей». Однако шли часы, и он не умирал. Понял, что не надо напрягать шею, стало немного легче. Ему поднесли воды, и, спив и открыв глаза, князь увидел одного из своих слуг. У него невольно навернулись слезы, не чаял уже и видеть никого из тверичей. Оглянувшись, князь узнал и ближних бояр, и прислужников княжьих. Все они теперь были снова допущены к нему. Увидела сына и поспешил отвести взор. Так непереносно жалок был взгляд Константина. Было трудно есть. Князя кормили слуги, как маленького. Сам он не мог дотянуться руками до рта. Мучительно было не спать. На ночь ему забивали в ту же колоду и руки, и князь мог лишь сидеть, но не лечь путем, не положить голову было невозможно. Михаил дремал, привалясь к стене. Отроки, сменяясь, держали под его головой кожаную подушку. Помогало это мало, и недостаток сна поначалу доводил его до исступления. Хотелось, чтобы это скорее кончилось, как все равно. Хотелось хоть перед смертью снять колоду с шеи, пусть казнят, пусть отрубят голову, но в последний час хоть на плахе почувствовать свободную выю свою. Помогала молитва. Строгий в исполнении обрядов, князь ныне ужесточил для себя служебный устав. Еженочно пел псалмы Давидовы, и поскольку руки его были забиты в колоду, один из отроков, сидя перед князем, переворачивал страницы псалтирии. Почасту причащался и исповедался, дабы умереть с чистою душою, как подобает христианину. Сейчас, напрягая все силы души, Михаил заставлял себя быть не только спокойным, но и радостным с виду. Ни один из отроков, обслуживавших князя в его жалком образе, ни разу не видел Михаила унылым или гневным. Это тоже помогало ему выдерживать муку. Духовно ободряя бояр и слуг своих, князь черпал всем силы для одоления непослушливой плоти. «Помните наши пиры и песни, и утехи?» — говорил он боярам, собиравшимся вокруг своего опозоренного господина. «А ныне...» — он слегка поводил онемелую шею. «Видите вы это древо и скорбите душою. В жизни столько было хорошего». «Столько благ послал мне Господь, так сей ли не претерпеть и беды? Что мне эта мука противу дел моих? И больше достоит приятий, дабы их за гробом прощения получил. Не плачьте, не надо. Як и угодно Господу, так и пусть будет. Буди имя Господне благословенно отныне и до века, и не печалуйте о муке моей». Все это длилось уже более 3 недель. Орда медленно передвигалась, и князя везли в Орбе вслед за ханом. Узбек, по-видимому, еще не решил, казнить ли ему Михаила или наказать инако. Возможно, просто медлил вперекор дружному напору вельмож. Возможно, болезненно самолюбивый и постоянно неуверенный в себе, он, когда решение о казни уже получило силу приговора, вновь заколебался, отлагая исполнение ее на неопределенный срок. Во всяком случае, узбек не захотел оставить Михаила в стане, видимо, чуя, что в его отсутствие князя могут прикончить уже и без ханского разрешения, и, отправляясь на ловы в предгорье Кавказа, повелел вести Михаила за собой. Лучшей поры для побега было трудно придумать. Ясы, соболезнующие русскому князю, сами вызвались помочь. Достали коней и проводников. В горах они были хозяевами, и никакая татарская погоня не настигла бы князя за Териком, особенно теперь, в начале зимы. Через Кафу и западные земли князя брались доставить на Русь армянские и греческие купцы. Царица Белынь, рискуя головою, передала наказ своим единоверцам в Крыму. Кирилл Силыч, уже заранее торжествуя, явился к Михаилу вместе с Викулой Гюрятичем поздно ночью в отсутствие татарской сторожи и передал, что все готово для бегства. «Кони и проводники ждут». «Из утра, как повезут, арба князя уклонится в горы!» Михаил, вздрогнув, строго оглядел своих бояр. На миг, только на миг один, так захотелось ему даже и не бежать, нет, но снять поганую колоду с плеч, освободить голову, сесть на коня, вдохнуть свободным горлом ветра и солнца, сам испугался своего желания. «Не дай же мне Бог сего сотворите!» — сурово отмолвил он. «Ежели я один уклонюсь, а людей своих оставлю в этой беде, то какую похвалу приобрету себе? И о княжестве нашем, о земле подумали вы? Голова эта теперь жертва за други своя и за всех людей русских. Идите, и не смейте содеять ничего такого. А погибну я или нет, на то все воля Господня да будет». Орда выходила уже к многолюдным селениям Нижнего Терека. Вновь разбивали стан, развертывались палатки торга, ставили походную вежу. Пытка колодой продолжалась уже 24 дня. Михаил заметно ослабел, у него почасто кружилась голова, на шее сделались кровавые язвы. Нежданно в княжескую вежу явился Кавгадый со свитою, размахивая грамоту, повелел взять князя и вести в торг. Здесь, на пыльном и промороженном Майдане, снегу еще не было, и в глаза несло мерзлую острую пыль, Михаила поставили на колени, и Кавгадый, кривляясь, начал строго вычитывать князю его вины. Михаил не слушал. Чуть шевеля губами, он молился, стараясь победить вновь поднявшееся головокружение. Вокруг, в небольшом отдалении, собиралась толпа гостей торговых, воинов, просто глядельщиков, оборванных слуг, холопов, местных жителей. Кавгадый вгляделся в осунувшееся лицо князя, увидел, как вздрагивает от усилий держать тяжелую колоду его голова, и заговорил по-иному, с масляным наигранным добродушием, имея ята спиден во уснях своих, как замечает древний летописец. «Не горюй, княже! У нашего цесаря таков обычай. На кого прогневает, хотя и свой будет, такую же колоду налагают ему, маленько мучают, а когда царский гнев минет, опять в прежнюю честь ведут». Кавгадый, не скрывая насмешки, подмигнул катом. «Из утра ли на тот день тягота сия отыдет от тебя, Михаиле, и в большой чести будущее? Вы по что не облегчите ему древо сего?» — вопросил Кавгадый стражей по-русски, и те, расхмылясь, начали тоже подмигивать и кивать в ответ. «За утро, князь! Али в другой день, как скажешь, такой сотворим?» — ответил тоже по-русски один из палачей, явно для Михаила. Кавгадый покачал головой, подсокал будто от жалости к тверскому князю, вздохнул всею жирную грудью, будто теперь, только увидав дрожь княжеской головы, приказал стражам: «Ну-ка, поддержите ему древо, а то давит на плеча. Ему тяжело, князю тяжело, ай-ай!» Дюжий татарин, передав другому копье, ухватил колоду за два конца и приподнял так, что подбородок Михаила задрался, и он неволею принужден был смотреть в довольное лицо своего мучителя. Кавгадый начал выводить из толпы заранее собранных взаимодавцев Михаила и принуждал их задавать вопросы князю, а Михаила отвечать. Так прошло около часу. Князь, выведенный без верхнего платья, замерз и дрожал. Наконец Кавгадый утомился и приказал отвести князя назад. Михаил уже едва стоял на ногах. Черные круги поплыли у него перед глазами, когда он, ведомый своими отроками, сделал несколько шагов. «Дайте стулец», — попросил он отроков. «Ноги мои отягчали от многих грехов. Не держат». Подали раскладной стулец. Почти теряя сознание, Михаил опустился на сиденье. Стало легче. Он плохо видел колышущуюся толпу по сторонам. Только рокот накатывал, подобный рокоту волн бурного моря. Не видел генуэзцев и фрягов, немецких и греческих торговых гостей, остолпивших Майдан. Толпа все густела и густела, бежали и спешили любопытные поглядеть на великого русского князя в позорище. Кавгады явно перестарался. Викула Гюрятич, строго сводя прямые брови, коснулся плеча Михаила. «Княже, господин, встань-ка ли можешь? Погляди кругом, видишь, великое множество народа зрит на тебя в такую коризне. А прежде слышали тебя царствующего в своей земле. Пойди, господиню, вежу свою, не срамись тут. И ангелы глядят с небеси, и люди позоруют мя», — отвечал Михаил, словно в бреду с увлажненными глазами. «Уповаю на Господа, да избавит мя и спасет, як же хочет». С усилием он встал и, шатаясь, двинулся к веже, повторяя слова псалма Давидова. И был еще день, и настал следующий. Стояли уже за Териком на реке Севенце, под городом Дедяковым, миновав Ясские и Черкасские горы близ Железных ворот. «Какой сегодня день?» — спросил князь, очнувшись от сна. «Середа», — ответили ему бояре. Михаил подумал. Голова была ясной, но что-то происходило или уже произошло над ним. Он приказал игумену и двум священникам, бывшим при нем, отпеть за утренние часы. Сам слушал и молча плакал. Велел затем причастить себя. После, взяв книгу, начал полголоса с умиленную тихой радостью повторять псалмы. Потом подозвал сына Константина и бояр с игуменом, еще раз устно повторил завещание, распорядясь про отчину, про княгиню, что кому оставляет из сыновей, чем дарит бояр, слуг, даже холопов, бывших при нем в Орде. Немного отдохнув, уже близко к часу попросил снова псалтырь, вымолвив «Вельми скорбна душа моя». Разогнув на удачу, он начал честь псалом. «Внуши, Боже, молитву мою, и вспомни моление мое. Во скорбех печалью моей и смутих от глаз вражия, яко во гневе враждоваху мне». В тот самый час Кавгадый, придя к узбеку, получал у него, наконец, согласие на убиение тверского князя и уже выходил с разрешающей грамотой. «Сердце мое, смутися во мне, и страх смерти нападе на мя», — читал между тем Михаил. Приодержась, он поднял глаза на священников и, содрогнувшись от страшной догадки, как все-таки слаб человек, как все-таки надеется он, даже и приговоренный избежать гибели, спросил с дрожью в голосе: «Скажите, что означает псалом сей?» Александр с другим иереем оба согласно отвели глаза. «Сам же ты знаешь, господине», — ответил Александр, стараясь не смотреть на князя, дабы не смутить его, ибо и над ним словно повеяло незримыми крылами нечто страшное, неимущее образа и вида. «В последней главизне псалма сего глаголит Давид: «Возверзи на Господа печаль свою, и той тебя пропитает, не даст веки смятения праведнику». Михаил вздохнул, перемогая слабость, и еще раз вздохнув, прикрывши веки, молвил словами того же псалма: «Кто даст мне крылья, да полечу и почию». Он замолк, подумал и договорил скорбно: «Се удалился, водворихся в пустыне, чая Бога, спасающего мя». И в этот миг в вежу ворвался, задыхаясь, обморочно-бледный княжий отрок и сиплым, задавленным голосом выговорил: «Господин княже, едут уже, Кавгады и силою, мы толпа сым, прямо к веже твоей». Михаил быстро встал на ноги. «Идут меня убивать!» — вымолвил он твердо и неожиданно властным голосом приказал. «Силыч, и ты, Лукинч, с Гюрятичем, берите Константина и скорей к царице Белыни. Она укроет. Грамоты с собой. Бегите!» Анисим, выскочив из вежи, увидел вскоре, как со всех сторон приближаются толпы вооруженного народа. Вытягивая шею, он следил, успели или нет прорваться бояре с Константином. Кажется, успели. Тогда он с внезапно закипевшими слезами стиснул зубы и поворотил назад в вежу, чтобы умереть вместе с князем своим. Слуги и бояре метались, не зная, что делать. Князь стоял в этом сраме, неистовыми глазами, глядя куда-то вверх, и побелевшими пальцами дергал колоду у себя на шее. И Анисим понял невысказанный крик князя, хоть умереть без этого ерма. Он схватил меч и мечом начал разнимать склепанное железными прутами дерево. Князь помогал как мог, меч гнулся и вдруг с треском лопнул у самой рукояти. Анисим, озверев и обрезав руки, схватил клинок, завернул в шапку и начал было клинком расщеплять колоду, но он уже не успел. Двери как вылетели, в вежу ворвалась толпа дикой сволочи. Именно так подумал Анисим, увидя эти взъяренные, нечеловеческие, сладострастно жестокие лица. Нет, личины, хари, морды, зверей. Его отбросило в сторону, и, падая под ударами, он успел увидеть, как огромный, косматый, медвежеподобный мужик схватил Михаила за колоду, рванул... И голова князя страшно мотнулась, словно уже полуоторванное тело, рванул и колоду ринул в стену вежи, проломив ее насквозь. Анисим пополз, царапаясь и плюя кровью, волоча на себе каких-то вцепившихся в него двух убийц. Там за вежью была свалка. Князь сумел вскочить и, невзирая на тяжелую колоду, повалить двух-трех из наседавшей своры. Но тут его опять схватили за колоду и начали валить. И, хрипя и храпя, страшно задирая голову, Михаил упал в месиво тел. И тотчас сверху на него свалился тот самый огромный мужик. Это был беглый тверской мытник-романец. И пока другие сапогами и пятками топтали князя, извлек огромный яский кинжал и всадил его справа в грудь Михаилу. Анисим, доползший как раз до пролома в стене, увидел, как из кучи тел брызнула фонтаном вверх горячая алая струя. Послышался сквозь вой, визг и рев убийц глухой стон, и вслед за тем романец, обогревший руки до плеч, повращав ножом в груди князя, извлек красное, еще трепещущее сердце Михаила и с торжеством поднял его в протянутой руке. Тут Анисим потерял сознание и уже не видел, не чуял, как продолжался грабеж вежи, как стаскивали, обнажая до нога порты с убитого, как ковали в железо и уводили схваченных тверских бояр и слуг Михаила. Юрий с Ковгадым остановились близ торга за один перелет камня и ждали отослав убийц. Юрий был бледен и тяжко дышал, словно сам гнался и мал, и убивал своего врага. Они слышали крики и рев толпы и ждали, сойдя с коней. Оба стояли, не подумав или не догадав присесть. Так прошло около часу. Наконец показался бегущий к ним по снегу пеший татарин. Он косолапо раскачивался на ходу и махал шапкой. «Господина! Уже Михаил кончай! Вежь грабят! Сама ступай!» — кричал он по-русски из уважения к Юрию. Юрий первый взвился в седло и поскакал, даже не оглянувшись, едет ли за ним Ковгадый. Минуя вежу, от которой оставались уже лишь прутяной остов да клочья войлока, он в опор подскакал к тому месту, где лежал измаранный кровью ногой труп с так и не снятой колодой на шее, и, сползши с коня, остановился над ним. Тотчас подскакал и спешился Ковгадый. Обнаженное тело Михаила, сухо поджарое, бугристое, с мощными ключицами, твердыми на взгляд и сейчас мышцами ног, с запавшим чуть не до хребта животом, со страшно запрокинутую головою, борода торчала в небо, обнажая обострившийся недвижный кадык, расхристанное, бесстыдно брошенное в лужи темнеющей крови, было страшно. Юрий тупо смотрел на него недвижным, белесым каким-то взглядом, и только пальцы рук у него шевелились, как медленные толстые черви. Юрий был тоже страшен, еще страшнее Михаила. Он напоминал сейчас не человека даже, а разъевшегося, налитого кровью скотинного клеща, выпавшего на дорогу и медленно шевелящего маленькими на безобразно раздутом теле крючками усиков лап. И Кавгады вдруг первый не выдержал, дрогнул, шатнулся назад и крикнул хрипло, почти ненавистно в лицо Юрию. «Что же ты глядишь? То князь твой великий, прикрой его! Он брат старейший тебе, в отца место!» Юрий очнулся несколько, обвел глазами круг остолпивших их людей и, завидя одного из своих, кивнул ему. Тот неохотно, с сожалением, снял с себя котыгу и прикрыл ногой поверженное тело князя. Потом подошли татарские каты и начали деловито расклепывать колоду на шее мертвеца. Откуда-то приволокли широкую старую доску, всю в желобках от тесла, подняли на нее тело князя и, обмотав веревками, положили вместе с доскою в телегу. Лошадь, шарахающаяся от запаха крови, дергала постромки и, неровно расшвыривая снег, скрипя и тарахтя на выбоинах, покатила телега с телом тверского князя за торг к мосту и через мост, мимо слепленных из глины мазанок, за реку Одеж, что, ежели перевести по-русски, означает «горесть». Бояр Константин, тех, кто не успел убежать или не был принят за мертвого, как Анисим, он очнулся в сумерках от холода и ползком выбрался с торга, обнажив и ругаясь над ними, волочили по стану, избивали, хулили, всячески глумились, после чего посадили всех в железо. И вечером, когда успокоился стан и утихли, наконец, шум и крики, начался пир победителей. Собрались в шатре Юрия. Пили, неистово поясничали, орали песни, подымая чары, громко хвалились, кто какую хулу изрек на покойного князя, кто и в чем овиноватил его на суде, и пил Кавгады, и весь добродушно масляный, словно сытый барс, и Юрий пил, бледнее и молодее лицом, пил с безумным торжеством в очах, пил, распахнувши платье, плескал густой мед и вишневый, пурпурное фряжское вино, поил гостей и кал и хохотал, сверкая зубами, закидывая хмельную голову, взмахивая рыжую гривой, пускался в дикий непристойный пляс и вдруг застывал изумленно, еще и еще раз понимая, что его враг, ненавистью к которому он только и жил все эти долгие 14 лет, наконец-то убит». И второе было сходбище, без шума, вина и песен, в глубокой тишине и тайне, сходбище верных, тех, кто остался жив и на воле, и не потерял друг друга. Тут были битые, кое-как перевязанные бояре и слуги Михайловы, был Викула Гюрятич, отец Александр с Кириллой Силчем, старый Антипа Лукинич и Анисим, которого уже за торгом подобрал знакомый купец и, перевязав и накормив, привел сюда. Были тут несколько ясов, 2-3 косога, какие-то армяне и один грек-лекарь. Сидели все в полутьме при единой свече, так что иных и лиц нельзя было рассмотреть, да и по именам Анисим знал лишь немногих. Говорили об одном, как спасти тело князя, доставив его на Русь невережённо. «Выкрасть, так искать станут, колгота начнется опять», — мрачно подвел итог сказанным речам Кирилл. «Пущай Юрий везет», — отозвался Антип Лукинч. Сильно помятый, он теперь сидел, тихо охая и изредка отплевывая кровь в большой пестрый плат. «Пущай, а только тело поберечь надобно. Брось за рекою, звери тама». «Сторожом!» — коротко и гортанно откликнулся один из ясов, блеснув жемчужной полоской зубов под черными усами. «Звер не тронет!» Лекарь-грек предложил было опустить тело князя в мед, но ясы дружно заспорили с ним. Оказывается, они знали некое тайное средство, какие-то соскобы с пчелиного меда, которое было очень трудно доставать, но зато сохранявшие любое мясо без гниения в самую сильную жару. У Анисима тяжко болела разбитая голова, и когда он услышал слово «мясо» и вспомнил опять голый труп князя на мерзлой земле, его едва не стошнило. Ясы брались достать свое средство этой же ночью. Надобно было удалить от трупа татар сторожей. Викула с Кириллом уже стояли, затягивая пояса, прямые, готовые на дело, сильные, несмотря ни на что. И Анисим, плохо стоявший на ногах, невольно позавидовал их могутной твердости. «Кто зрел, как у князя нашего убивали?» — подал голос Антипа Лукинич. Анисим вздрогнул, оглянулся вокруг, потом вымолвил. «Я? Отпиши путем». «Надобно нам грамоту составить об убиении блаженного. Для детей, для внуков», — сказал старик. Он сам, едва живой, не унывал и всем, кажется, находил дело по талану и по плечу. «С осторожью как?» — спросили в темноте. Кто-то из местных поднес ладони ко рту, и жуткий звук волчьего воя послышался среди вежи. «Отгоним!» — сказал он, обрывая вой. Гуськом, потушив свечу, стали выходить на зеленый от лунного света двор. Легкие перистые облака то затеняли, то вновь открывали холодный лик ночного светила, и, казалось, не облака, а сама луна плывет, ныряя, словно на волнах по холодному темному небу, неуверенная над неуверенной землей. Утром тело князя было найдено на земле рядом с телегою. Князь лежал лицом вниз, одетый в порты. Последняя сошедшая кровь из груди омочила под ним стылую землю. Правая рука Михаила была у него перед лицом, левая подкорчена и прижата к язве. Казалось, князь сам с вырезанным сердцем развязался и полз по земле. Сторожи, ночью сбежавшие в стан, бормотали что-то невразумительное. Не то испугались волчьего воя, не то некий темный ужас напал на них еще с вечера. Тело мертвого Михаила поскорее отправили в Мождешчарык, поскольку уже начались толки и пересуды. Кто-то видел свет над телом, а убитого всерьез начинали объявлять святым. В Мождешчарыке торговые гости хотели накрыть покойника плащаницами и поставить в церкви. Представленные сторожи не дали сделать того, заперев тело в хлев, и всю ночь, говорили жители, на небе стоял столб огнен, изгибающийся дугой, упиравшийся в крышу хлевины с телом Михаила. Словом, начались чудеса и видения. Когда мертвеца везли к Бездежу, многие из города видели около саней с телом множество народу со свечами и призрачных всадников, что с фонарями разъезжали по воздуху, сопровождая и охраняя князя. Уже в Бездеже ночью, когда один из сторожей лег сверху гроба, неведомая сила сбросила его прочь, едва не убив до смерти. Так, сопровождаемая молвою, обрастающая легендами, тело Михаила ехало на Русь. Его везли и везли, пока, наконец, не привезли в Москву и не положили в монастыре у святого Спаса. Юрий мог торжествовать. Он вновь получил ярлык на великое княжение, теперь уже никем не оспариваемый. Был принят узбеком, обласкан и отпущен на Русь. Он забрал сына Михайлова, Константина, и теперь вез его, успокаивая и утешая, любуясь своим пленником, притворяясь ласковым и радушным дядюшкой, перенял эту повадку Кавгадыя, а сам, сытый и успокоенно оглядывая рослого испуганного мальчика, прикидывал уже, подойдет ли тот в женихи его дочери, голенастой носатой девочке, оставленной ему покойной первой женой, девочки, с которой он до сих пор не знал, что ему делать, и почти не думал о ней. Сказать ли тут еще, что узбек, напоровшись под железными воротами на 2000-й конный отряд Абу Саида, ничтожно малый по сравнению с его бесчисленной ратью, в панике бежал от него вместе со всем войском, позорно и нелепо окончив поход, обесславленный им еще в начале казнью Михаила Тверского. Тверь узнала о гибели своего князя только в марте, то есть уже в начале следующего 1319 года, сперва по слухам, а потом и отворотившихся кружным путем остальных бояр, тех, что уцелели от погрома, да и те не все добрались до Твери. Дорогой умер Антипа Лукинич, завещав товарищам пущей жизни беречь спасенные грамоты своего князя. Умерли еще двое, не перенеся полученных ран и тягот пути. Годы прошли, и минули века, и те, кто, убив Михаила, надеялись на скорое забвение его памяти, просчитались жестоко. О нем и сейчас еще спорят историки, а житие Тверского князя, посмертно канонизированного, составленное по воспоминаниям тех, кто уцелел, и по грамотам, сохраненным заботами старого Антипа Лукинича, умершего на пути из Орды, вошло во все русские летописи, заботливо переписывалось и сохранялось потомками и в Твери, и на самой Москве, и по другим градам русским, и там, у Кавказских гор, не забылась память его. Спустя недолгое время ясы поставили каменный крест на том месте, невдалеке от Дедякова, где был убит русский канас Михаил. От города Дедякова с тех пор не осталось и следа, но крест и теперь еще стоит, немой и величаво одинокий, ежели, конечно, это тот крест и то место. Уверенно, мы не знаем, надписи на кресте не осталось.